Глава 19. День рождения. Грозовая линия на горизонте, казавшаяся крошечной и неопасной, на второй день обернулась беспросветным штормом, стегавшим по большим стеклам междугородного автобуса тяжелыми оплеухами ливня. Мимо проносились темные силуэты построек, смазанные из-за наплывов воды, еле видимые в желтом свете придорожных фонарей. Изредка небо озарялось вспышкой далекой молнии, давая рассмотреть очередной безымянный поселок по левую сторону от дороги. На секунду все вокруг становилось невероятно четким, хотя и черно-белым. Удавалось различить здания сельских церквушек, угловатые паруса мельниц и глади озер в провалах холмов, пока темнота не забирала мир обратно. Приходил гром, заставляя старое стекло дрожать от страха, и так целую ночь. Еще одна ночь без сна на очередном маршруте, следующем в город, который мне не нужен. Как, впрочем, и то местечко, из которого я выехал. Вторые сутки я петлял из стороны в сторону, пытаясь убежать непонятно от чего. Не от друзей же. Но и врагов у меня вроде как больше не было. Для них я мертв. Тем не менее, что-то внутри требовало менять города, покупать билеты почти не глядя, лишь бы они проходили через пару-тройку поселений с собственными автостанциями. Иногда я менял направление, пользуясь попутными машинами, выкидывал купленные билеты и шел пешком до следующей остановки. Несколько раз менял одежду и даже, как в хорошем детективе, прикупил темные очки, от которых, к сожалению, пришлось избавиться из-за непогоды. Этот рейс должен был стать последним на пути к железнодорожной ветке и бетонной площадке возле рельс, у которых литерный поезд, проезжающий мимо раз в сутки, стоит ровно 5 минут, так написано в интернете. Но он же стал самым выматывающим, автобус оказался очень стар, бил по спине жестким сиденьем и кружил голову духотой и влажностью. Из-под резиновой прокладки просачивалась вода, скапливаясь крупными каплями и стекая возле сиденья. В салоне гуляли блики крохотного цветного телевизора, еле слышным бормотанием, разбавлявшим шум дождя, мерное дыхание спящих пассажиров и бодрствующего двигателя. Из людей не спали только трое: водитель, я и специалист, рекомендованный дядей Колей. Он сидел рядом с обманчиво сонным видом, прикрыв глаза. Я как-то проверял, попытавшись коснуться его носа. Точно не спит, а еще больно кусается. Специалиста звали Валентином, был он на 20 лет старше меня, и с первого же момента не взлюбил обращение дяди Валя, попросив называть его волком, и я даже знаю почему. Я нанял его, чтобы он берег мой сон, но скорее я сторожил его тревожную дремоту несколько раз в сутки. Зато Валентин покупал билеты, вежливо уточняя в маленькие окошки касс для меня и сына, ходил со мной по магазинам и договаривался с таксистами. А еще он не задавал ни единого вопроса, был молчалив и скоро стал восприниматься как очень нужный, незаменимый механизм. Я даже перестал говорить «мы», планируя следующий ход, заменяя простым «я». Мой охранник стал частью путешествия, а не компаньоном. Где-то полтора десятилетия назад, когда меня еще не было на свете, дядя Валя служил под началом дяди Коли и был единственным, кто приехал к бывшему командиру проведать, когда с дядькой случилась большая беда. Добросердечность и верность, впрочем, не помешали ему взять за 3 дня такую сумму, которую мой цех зарабатывал за 3 месяца, обменяв несколько пачек денег на листок гербовой бумаги с его и моей подписью. Договор обещал, что о совместном путешествии никто не узнает, а моя жизнь останется при мне, как и содержимое моих карманов. «Кто обеспечит выполнение договора?» – спрашивал я 2 дня назад на парковке возле вокзала в нагретом солнцем салоне «Волги». Мы разместились на заднем сиденье, я и дядя Коля. Семен вежливо оставил нас наедине, сообщив, что собирается посмотреть двигатель и для надежности отгородился широким капотом. Валентин скучал рядом с ним, что-то подсказывая уверенным тихим голосом. «Никто», — честно ответил Николай, отгибая уголок плотного прямоугольника бумаги. «Если он захочет от тебя избавиться, никто не найдет и следа». «Тогда какой в этом смысл?» — указал я на договор в его руке. «Заплатить налоги», — пожал он плечом, затем поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Иногда надо просто верить в людей, позволить им показать, что они достойны уважения». Я слышал в его словах укор, напоминание о наполовину сгоревшем здании за спиной, и отвел взгляд. «Вы верили в меня?» «Я продолжаю в тебя верить», — коснулась моего плеча рука. «Даже сейчас. И ты, пожалуйста, верь в своих друзей. Не пугай их как Толика, не отгоняй плохим словом». Он начал приворовывать, имея достаточно средств. «Он чуть не сбежал из города», — осторожно добавил он. «Мог бы просто извиниться», — пожал я плечами. «После всего, что я слышал о тебе и интернате, мне понятен его страх». «Что вы слышали?» — без особого интереса спросил, рассматривая суету возле перрона. «Ты заставлял платить за право жить», — сказал Николай. «Неправда. Я предлагал интересный и веселый день за небольшую плату. А те, кто не платил, жили как и раньше. Только вскоре они считали свою обычную жизнь наказанием». Я развернулся к дядьке, излагая без всякого чувства вины. «Тем не менее, тебя боятся даже друзья. Я этого не хотел. Неужели тебе не интересно, почему так вышло?» «Нет». После короткого ответа лицо дядьки стало очень тревожным, он отчего-то потрогал мой лоб и даже слегка потряс за плечо. «Максим, тебе действительно все равно?» Я посмотрел на свою руку, повернул вверх запястьем и, как и полтора года назад, не обнаружил возле кожи ни единой звездочки. Исчезли, пропали, а вместе с ними словно выгорело все внутри. Или выгорело раньше, уже не важно. Там, под нагаром от поступков, которые не хотел, но совершал, под пеплом ожиданий, не переживших чужое равнодушие, жило понимание, что лучше не делать, не касаться, не трогать, чтобы не разочароваться вновь. «У него есть работа, вы станете отцом, а я извинюсь за чужую ошибку, все будет хорошо». «Забудь временно о Толике», — беспокойно пробормотал дядька. «Скажи, твое любопытство, куда оно ушло?» «Оно осталось при мне», — с удивлением посмотрел я на него. «Так, подожди. Вот видишь, стоит Валентин. У него татуировка на груди, вершина которой краешком выходит на шею. И действительно, если присмотреться, можно заметить небольшой флажок на мачте, видимо, корабля, слегка показывающийся из отворота футболки. Что это должно значить?» «Почему ты не бежишь к нему смотреть, какова татуировка целиком?» Словно от боли простонал дядя Коля, запустив руку в собственные волосы. «Наверное, корабль», — пожал я плечами, равнодушно глянув на футболку, скрывающую узор. «Очень плохо», — тихо добавил он. «Но, надеюсь, пока не поздно. Попробуй сходить в зоопарк или цирк». «Вот уж нет», — прикрыл я глаза. «В театр, на детское представление. Там весело и очень интересно». «Дядя Коля, я организовывал приезд театров несколько раз», — терпеливо отозвался, не открывая глаз. «Бывают разные театры. Если тебе не понравился...» Первый из них собрался уехать сразу же, как узнал, что не будет телевидения. Я выгреб почти все свои деньги, чтобы они остались хотя бы на 10 минут. Всем очень понравилось. Вторая команда приехала пьяной и затребовала место для ночлега. Третья... «Тогда кино, а?» «Зачем?» — глянул в его сторону, чуть приподняв веки. «Чтобы вернуть тебе себя», — с неприкрытой заботой смотрел на меня добрый прищур серых глаз. «Ты должен научиться быть любопытным снова. Хотя бы пробуй мороженое в других городах. Состав один, наши все равно самые вкусные». «А вдруг где-то есть вкуснее?» — подначил он, подмигнув. «Ведь в другом месте и вода другая. А сахар, а? Вдруг кто-то использует индийский тростниковый сахар? Ты ведь такое точно не пробовал. Пойми, одаренному нельзя идти против собственной сути. Это гибель души. Ты должен быть любопытным. Ты даже не видишь, как изменился. Я думал, ты просто устал». «Я очень устал», — согласно качнул головой, вновь закрыв глаза. «Но я высплюсь, и все снова станет хорошо». С тех пор я не спал вторые сутки. Это давалось легко. Стоило пропустить через тело силу, и усталость уступала, прячась возле затылка, ноющей болью, терпимой и привычной. Не в первый раз, в самом деле. Дела не хотели двигаться вперед, пока я спал, а планы так и вовсе норовили рухнуть, стоило дать себе пару часов отдыха. За всем нужен присмотр, особенно в эти странные дни, когда прошлое уже ушло, а будущее еще не наступило. Утро порадовало лучами солнца, все-таки пробившимися сквозь серую пелену неба, а ближе к полудню налетел сильный ветер, утащивший грозовые облака на восток. Так что с автобуса мы сошли снова в лето, а не раннюю весну. Только расплывающаяся под каждым шагом земля напоминала о непогоде, но тут вмешался дядя Валя, своей силой протарив нам удобный путь, в метр шириной, без единой травинки и капли воды. «Это сложно», — ковырнул я твердый грунт острым кончиком ботинка. Поверхность приятно пружинила под ногами. «Кому как», – пожал он плечами, с видимым удовольствием, вступая на ровную поверхность. «И что надо делать?» – не успокоился я и лег прямо на землю, пробуя поцарапать ее чуть шершавую и даже одолеть ее питьевой водой из бутылки. «Долго учиться», – решил он ускользнуть от ответа. «А если самую суть?» – тропинка на вкус оказалась точь-в-точь, как нос у кота. «Надо пропустить силу, направив клином, и поддерживать. Вот так?» «Мать!» – прыгнул он прямо в кусты. «Где?» – завертел я головой и никого не заметил. «А там что?» – обратился я к поломанному кусту шиповника. «Сейчас выберусь, расскажу», – рассерженно запыхтел в ответ. Резко захотелось кушать, тревожный признак. «У нас договор», – деловым тоном напомнил я, переползая на всякий случай к веткам на противоположной стороне тропинки. Пункт 6.12. Нападение нанимателя на защитника. Из кустов показались ноги, а затем и весь дядька целиком. Я его вычеркнул, он мне сразу не понравился. «Нельзя вычеркивать предложение с бланка», – Валентин оглянулся, явно пытаясь меня отыскать. «Ладно, проехали, вылезай». «Не хочу». «Почему это еще?» – нахмурился он. «Тут крыжовник». «Тогда двигайся, я к тебе», – закряхтел дядька постарчески, отряхнул брюки и полез на мой голос. «Кстати, не думал о военной службе?» «Думал, конечно», – протянул я ему горсть ягод в знак примирения и помог разместиться на расстеленном на земле пиджаке. «Все равно уже выкидывать, брюки-то уцелели, а верх весь намок и испачкался». «У нас здорово, и ребята интересные». «Буду делать свою военную службу, найму», – согласился я, лопая кисло-сладкие желтоватые плоды. «А?» – захлопал дядька глазами, не донеся ягоду до рта. «Будешь мне служить?» «Я имел в виду, ты к нам?» «Неинтересно», — хлопнул я по колену и принялся подниматься. «Все-таки много такой ягоды не съесть». «У нас и платят хорошо», — чуть тише протянул дядька, словно не услышав мои слова. «Пока что я плачу тебе», — напомнил ему и первым пошел по заколдованной дорожке. «К тому же я своих не бросаю». К бетонной площадке я успел вовремя, оставив себе даже два десятка минут, чтобы привести одежду в порядок, а то, что выглядело плохо, свернуть в рулон. Прибытие огромного стального змея, выскользнувшего под грозное шипение из-за дальнего лесочка, невольно заставило окутаться силой и всерьез насторожиться. Одно дело на видео или картинках, а другое, когда даже земля трясется под ногами, а путь огромной машины проходит прямо сквозь тебя. «Зачем тебе защитник?» – Валентин попытался продавить рукой невидимую пленку над моей кожей, но ожидаемо не преуспел. Говорил он задумчиво, скорее спрашивая себя, а не надеясь на мой ответ. «Чтобы я никого не убил». Лязг металлических сцепок железнодорожного состава подвел черту под правдивым ответом, в который он вряд ли поверил. Железная ящерица прокатилась еще на два десятка метров, пока не остановилась, устало выдохнув белым паром. Вслед за ним отдохнуть от поездки решило еще два десятка человек, своей суетой и сигаретным дымом, быстро сделавших площадку тесной и неуютной. А когда через толпу пожелали пройти две бабки с огромными баулами, то еще и скандальной. «Я договорюсь», — Валентин шагнул вперед, заприметив в проеме входа белую блузку проводницы. Их беседа завершилась лукавыми улыбками, тремя купюрами, переданными под неслышный на ушко шепот симпатичной девушки, и пустым купе на четыре места, в которые обещали никого не подселять до самого конца маршрута. А чуть позже нас даже угостили вкусным чаем, а лично меня потрепали по голове. «Можно поинтересоваться, куда мы едем?» Отставив кружку в сторону, выжидательно посмотрел дядя Волк. Я старательно пережевывал печеньку, оттого не мог ответить сразу, но дядька понял по-своему. «Это не обязательно», — приподнял он ладони перед собой, «но мне было бы проще подготовиться». «Там ничего особенного», – качнул я кружкой и запил обжигающим напитком сухость во рту. «Мы едем на войну». «Мой контракт не предусматривает», – напрягся Валентин. «На самом деле война уже окончилась», – поспешил я уточнить. «Где-то три дня назад». Я глянул на календарь возле выхода и поправился. «Уже четыре. Но дату завершения объявят только на следующей неделе. Во всяком случае, так написано в интернете». «Прости, я лезу не в свое дело, но зачем тебе туда?» Пытаясь понять, он чуть наклонился над столом, буравя взглядом. «Почему дружелюбие считают слабостью и желают додавить, навязав свою волю?» «На первый раз прощаю». Валентин еще некоторое время пытался рассмотреть что-то на дне моих глаз, но в итоге расслабленно отклонился назад, сложив руки на груди. «Как скажешь, наниматель». «Так и будет. поддакнул, перетаскивая печенье к себе поближе. Интересно, но прямо сейчас в стране идет 61 война. Когда я прочитал об этом, то долго и тревожно вглядывался в горизонт, ожидая увидеть пламя пожаров, потому что три из них вроде как шли совсем рядом. Чуть позже разобрался, что войны, они очень разные, и большая их часть выглядит, как недовольное сопение равных соперников после сильной драки. Вроде как и обида осталась, явного победителя нет, и все еще есть за что бить противнику морду, но памятна боль от ударов и ноют фингалы, синяки, отговаривая от новой потасовки. Иногда такие войны идут десятилетиями и очень редко оборачиваются новой схваткой. Настоящих войн гораздо меньше, около десятка. Где-то там горят дома и кварталы, а весь мир просто ждет и смотрит, кто победит, вместо того, чтобы разнять и помирить. Это называется традицией. Может, не мирит еще и от того, что активная война длится очень коротко, завершаясь либо миром, либо переходя в тихое противостояние зализывающих раны дворовых котов. Моя война из тех, в которых есть победитель и проигравший. А то место, в которое мне предстоит попасть, город, который должен отойти победителю. И еду я туда, потому что победителю не нужны жители в нем. Они служили его врагу, платили ему налоги и должны уйти. Куда неведомо, но срок им дан от вчерашней даты до завтрашней. И это тоже написано в интернете, если знать, где искать. Меня ждет целая река людей, беспокойная и тревожная, каплей которой предстоит стать. Вряд ли кого удивит подросток без документов, в месте, которое еще пахнет пожарами, в компании таких же горемык. Там будет мое новое рождение. К вечеру дядя Волк успокоился и перестал сверлить меня задумчивым взглядом в те моменты, когда думал, что я его не вижу. А после нового визита проводницы и тихого перешептывания за дверями купе и вовсе заулыбался, мечтательно поглядывая на часы. «Отлучусь на пару часов», – просительно глянул Валентин, дождался легкого кивка и с довольным видом устремился на выход. «Не налегай на сладкое», – проводил я дядьку, неловко споткнувшегося при этих словах. По разбитой колее промзоны пробирался черный минивэн, откатываясь в сторону и замирая при виде летящих навстречу грузовиков. Изображение прикрытого глаза на его кузове выглядело совсем не грозным в окружении глухих бетонных ограждений и крашеной ржавчины заборов. Оно словно щурилось от едкой пыли, столбом поднимавшейся за встречными машинами. Да и место это будто бы совсем не боялось государевых гостей, что изрядно бесило стажера Липатова, выражавшего свои чувства тихими матерками. В очередной раз выкручивая руль, чтобы увернуться от летящей в лоб фуры. «Я говорил, там знак», — меланхолично напомнил наставник, не отрывая взгляд от раскрытой папки с протоколами допросов. «Кто мы, а кто они?» — зло проскрипел Липатов, продолжая бороться с течением. «Какая разница, если они весят на 20 тонн больше? Там, где оба игнорируют закон, выигрывает тот, кто раздавит помеху и поедет дальше. Их же тогда повесят», — недоверчиво глянул на шефа-стажер. «Может быть, если найдут», — пожал тот плечами. «Поэтому прижмись к обочине и тихонько двигай вон к тем воротам». Промзона пахла мазутом, сожженной травой и сладостями, в зависимости от того, откуда дул ветер. Небольшой участок за добротным 4-метровым ограждением из сваренных меж собой миллиметровых листов стали с колючей проволокой поверху как раз был источником приятного ванильного аромата или же стоял у него на пути. «Хозяева!» – застучал кулаком Липатов, тщетно пытаясь найти щель в ограждении, чтобы заглянуть внутрь. Через некоторое время неслышно скользнула в сторону заслонка, открывая прямоугольник внутреннего двора, точнее его отражение в зеркале, выставленном под углом. На гостей глянули спокойные серые глаза, обрамленные сеточкой морщин. «Николай Иванович Росков», – скорее утвердительно произнес старший, сверяясь с досье в папке. «Полковник особой службы Сергеев, мы по поводу пожара. Мои дети все рассказали». «Вы не могли быть так любезны дать разрешение на повторную беседу? У нас новые обстоятельства дела». «Нет», – качнуло отражение головой. «Они сильно переживают. Не хочу напоминать о трагедии». «Буквально полчаса, не больше», – продолжал настаивать Сергеев. «Беседу проведет специалист-психолог». «Нам необходима ваша помощь, Николай Иванович». Скверное настроение и показное унижение начальства перед каким-то рядовым торгашом буквально взбеленили Липатова, подвигнув на резкий шаг вперед, во время которого он успел выхватить металлическую бляху службы из нагрудного кармана и табельный пистолет. «Видишь знак?» – прижал он первое вторым к окошку. «Вижу», – собеседник по ту сторону согласно прикрыл глаза. Теперь внимательно посмотри над воротами». Липатов некоторое время пытался сломать волю противника взглядом, но, не заметив и тени страха в ответ, все-таки отступил на два шага назад и запрокинул голову вверх. У самой кромки ограды обнаружилась закрепленная хомутами деревянная дощечка, потемневшая от возраста, растрескавшаяся от дождей и жары, с затейливым, хоть и грубоватым узором, где-то определенно виденным ранее, только где? «Всего доброго», — лязгнула заслонка. «Липатов, ты не сдашь», — убежденно произнес Сергеев, с громким хлопком закрывая папку. «А что я? Видишь число насечек на нижней кромке герба? Он служил у Древичей 20 лет. Какого хрена ты вылез?» Сплюнув на дорогу, полковник развернулся к машине. «И что, он теперь может держать нас на улице и сметь нам отказывать?» Набычился Липатов, стоя возле раскрытой двери машины. «Живо за руль!» Полковник пресек лишние разговоры на улице и продолжил только после того, как мигнула зеленая лампочка самоизоляции. «Мы закон, а не власть. Хочешь власти, возвращайся в полицию». «Наши вчера аристократа повесили, и ничего, висит себе, права не качает», ворчал стажер, выруливая в поток. «От него отказались свои же, мы исполняли чужой приговор», выдохнул полковник, успокаиваясь. «Видишь, как хорошо едем? А все почему? Мы двигаемся попутно, и служим мы так же. Пока наши интересы не пересекаются с владельцами больших тяжелых фур, все идет замечательно. И ты даже можешь попросить их водителей сделать так, как тебе нужно. Унижаться каждый раз. Нам почетно помогать», — со снисхождением посмотрел старший на стажера. «Они сами будут рады, из уважения к нашему господину или ненависти к конкурентам. Всего одно условие — прояви учтивость». «И что теперь делать?» — загрустил Липатов, к радости полковника осознав свою вину. «Попросим нашего воеводу попросить конунга, этого уважаемого человека, попросить своих детей ответить на наши вопросы», — пожал тот плечами. «Долго», — понурился стажер. «Я тебе больше скажу. После того, что ты сделал, еще и бесполезно».